Глава 21. Виктория. Оценив обстановку, я не на шутку испугалась, но не за себя. Трое крепких мужчин против одного Дениса. Это уже было слишком. Стало до слез обидно, что в спонтанной поездке, спровоцированной моими переживаниями, я подвергла опасности Дениса. Первым и единственным предположением появления незваных гостей могла назвать лишь одно. Им нужна я. Для чего? Одинокая девушка, поселившаяся на 2 недели в удаленном от цивилизации доме, могла заинтересовать любителей легкой наживы, и они явно не ждали, что застанут меня с мужчиной. «Убирайтесь, пока я в полицию не позвонила!» Поравнявшись с Денисом, возмущенно выпалила я. Но незваных гостей мой дерзкий выпад только рассмешил. «Зачем полиция, красавица?» Ухмыляясь, пророкотал один из них и, склонив голову на бок, добавил. «Мы же как лучше хотим. Чего испугалась, кроха?» «Иди в дом», — спокойно произнес Денис и, повернувшись ко мне, рявкнул. «Живо!» «Не пойду!» Огрызнулась я и, стиснув руки в кулаки, топнула ногой. Совсем забыла про свежее ранение и заклеенные пластырем ладошки. От моих действий руки обожгло болью, а я невольно зашипела. «О, какая она у тебя дикая!» — рассмеялся другой незнакомец и, протянув Денису руку, представился. «Я Амран. Хотелось бы обсудить кое-что, но не при твоей невесте». «А у нас нет тайн друг от друга». Снова вмешалась я, а водитель покачал головой и протяжно вздохнул, проворчав при этом что-то на незнакомом языке. «Вика, иди в дом», — почти по слогам повторил Денис, а я фыркнула и, сев прямо на траву, поджала ноги под себя, а руки скрестила на груди. «Вы все неправильно поняли». Подумав, первый мужчина округлил глаза и, указав на себя, пояснил. «Я устроитель свадеб. Мое имя Шарах, а Амран — мой сводный брат. Вот, посмотрите». Он протянул мне пластиковый файл, который изначально предлагал Денису, и, взъерошив волосы, улыбнулся. «Хотели сюрприз сделать, а вот он...» Повернувшись, Шарах указал на водителя и, подмигнув мне, продолжил оправдываться. «Это наш дядя. Он рассказал, что привез сюда девушку, к которой должен был присоединиться жених. Ничего плохого мы не хотели. Просто красивая церемония, необычные фотографии, яркие эмоции. Многие заказывают фиктивный обряд на память, но обычно мы обсуждаем это наедине с будущим мужем, чтобы девушка...» «Ой!» — недослушав, пискнула я и, чувствуя, как щеки заливает румянцем, потупила взгляд. Раскрыв папку, пролистала яркие буклеты, вложенные в прозрачные кармашки, и, закусив нижнюю губу, начала медленно подниматься на ноги. Скорее всего, мою реакцию мужчины восприняли за неловкость из-за якобы испорченного сюрприза, и реальную причину они, конечно же, не знали. На самом деле... Мне было жутко стыдно перед Денисом, но, соврав таксисту о женихе, я не планировала оказаться в сложившейся ситуации. Подозревала, что Денис рассмеется, объяснит, что мужчины ошиблись или тактично откажется от предлагаемых услуг, но он удивил, забрал у меня рекламные буклеты и, рассмотрев яркие картинки, улыбнулся. «А что, отличная идея!» — произнес он, и, посмотрев на меня, поинтересовался на полном серьезе. «Вика, что ты думаешь? По-моему, круто и необычно. Такое событие на всю жизнь запомнится. Это тебе непривычный ЗАГС и толпа пьяной родни и друзей». Захотелось покрутить пальцем у виска, а вдобавок еще и присвистнуть. Сама виновата. Денис говорил без подколки, но в его глазах резвились черти. Мелкая месть, не иначе. Чтобы выиграть время, я еще раз посмотрела на яркие фотографии незнакомых пар и невольно улыбнулась. Мне не суждено было испытать то, что пережили эти влюбленные, и даже шансы успеть встретить кого-то родного стремились к нулю. «Да, идея очень хорошая», — боясь передумать, кивнула я и, помявшись, пожала плечами. «Но я не уверена, что мы все успеем. Большинство же пар договаривались заранее, а мы даже не...» «Не страшно», — перебил Амран и, указав пальцем на обрыв, поделился. Этот утёс неформально прозвали «Лебединым». Все пары, что здесь женились, приезжают спустя много лет отмечать свои годовщины. «Всю подготовку мы берем на себя», — подхватил его брат и, прищурившись, обратился к Денису. «От вас только пожелания, важные детали, ну и щедрое вознаграждение». «Решено», — протянув ему руку, отчеканил Денис и, смерив меня сканирующим взглядом, неуверенно добавил. «Вот только как же с платьем быть?» «Не проблема», — успокоил его Амран и, направившись к машине, пообещал. «Все решим. Пусть невеста выберет наряд из каталога и запишет в точные размеры». Вернулся он с кипой каких-то журналов, сантиметровой лентой и блокнотом. Вручил все это мне и, расплывшись в широкой улыбке, указал на дом. «Идите, выбирайте, ни о чем не волнуйтесь. Мы пока обсудим некоторые моменты». «Какие моменты?» — запаниковав, уточнила я. Но Денис рассмеялся и подмигнул. «Иди, Вика, дальше я сам. Пусть хоть в чем-то сюрприз будет». Еще несколько минут назад мне казалось, что я загоняю Дениса в мышеловку, а теперь я запоздало поняла, что устроила ловушку самой себе. Отказываться было поздно, да и весомые причины, как назло, не сочинялись. Хлопая ресницами, я пялилась на Дениса, мысленно убеждая себя, что вот сейчас он одумается и осознает, что это была шутка. Мужчины дружно посмеются, выгрузят из багажника продукты, возможно, пожарят шашлыки или предложат нам экскурсию в горы, а потом уедут. Но он не торопился идти на попятную, уверенно смотрел в упор и, щурясь на солнце, улыбался. Ну просто невозможный мужчина, непрошибаемый. Зачем ему это? Пока шла к дому, от любопытства чуть шею не свернула. Очень хотелось подслушать хоть что-то, но мужчины увлекли Дениса к каменному лбу утеса, а мне пришлось устроиться на веранде. Свои мерки я написала быстро, но почти наугад, а вот каталог платьев листала рассеянно и изучала в полглаза. Все это время продолжала настороженно следить за непрошенными гостями, боясь подвоха. Бродя по небольшой площадке, устроители свадеб показывали Денису, где и что будет стоять, немного спорили, иногда смеялись, но подозрений больше не вызывали. Мой женишок слушал, кивал, а потом подозвал мужчин ближе и, бросив на меня задумчивый взгляд, что-то сказал. Амран достал телефон и набрал чей-то номер. Несколько минут разговаривал. Завершив звонок, кивнул и, закрепив соглашение рукопожатием, направился к машине. «Выбрала?» — приблизившись, уточнил Денис. А я ткнула пальцем в первое попавшееся платье. Он забрал журналы и блокнот с мерками и отнес устроителям. Вернувшись, сел рядом и, посмотрев на горизонт, расслабленно произнес: «Хорошо здесь? Как руки? Все еще болят?» «Уже нет», — отозвалась я, искосив на Дениса прищуренный взгляд, спросила в лоб. «Зачем тебе это?» «Мы могли отшутиться или отказаться, но свадьба, пусть эффективная, зачем, Денис?» Выдержав мой взгляд, он усмехнулся и, пожав плечами, ошарашил. «Будем считать, что я хочу излечить твои душевные раны. И не обязательно всем знать, что эта церемония всего лишь фарс». «Что? Не понимаю», — промямлила я, а Денис нахмурился. «Щелкнем по носу твоего бывшего. Пусть пожалеет не когда-нибудь потом, а уже сейчас». «Ему все равно», — опустив взгляд, вздохнула я и, помолчав, осторожно уточнила. «Но даже если это его заденет, тебе-то это зачем? Тоже кому-то мстишь?» «Только ему, Вика», — покачав головой, ответил Денис. И, вставая, пробормотал: «Не бери в голову, у меня с ним свои счеты».